Глава 19. Василиса. Я ехала в автобусе и думала, что у меня внутри завелся хомяк. Нервный, гиперактивный. Такой, что бегает по кругу, ест во сне и грызет мою уверенность, пока от нее не останется даже крошек. В груди крутило, в животе все сжалось, а ладони... О, боги, я могла бы наполнить ведра потом. Не каплями, струями, потому что я шла на разговор с Кравцовым. А разговор с Кравцовым – это примерно как открытое письмо смерти, только без почтового индекса. Он сказал к 10, и я пришла. Точнее, приплелась на ватных ногах, с таким выражением лица, как будто шла на исповедь или на казнь. Перед дверью в больницу я остановилась на секунду. Только бы не выгнал, только бы не сказал, что все кончено, что он не будет меня оперировать, что я обманщица, и он не собирается возиться с такими, как я. Мой мозг включил драматическую музыку, добавил внутреннего Голлума, который шептал: «Он тебя разорвет, сокровище». «Ну все, хватит», — пробормотала я и решительно дернула дверь. На стойке регистрации на меня посмотрели с вежливой настороженностью. «Здравствуйте, я к доктору Кравцову», — сказала я. «Он ждет меня». Кажется, у администратора чуть бровь не отвалилась от удивления. Она медленно опустила голову к журналу и тут же подняла на меня обратно. Могу поклясться, что никогда не видела настолько расширенных зрачков. Видимо, не часто Кравцов принимает кого-то вот так вот с бухты-барахты. Девушка кивнула и указала на лифт. И вот кабинет. Та самая табличка. Илья Кравцов, нейрохирург. Дверь была приоткрыта. Я постучала. Тишина. Потом голос. «Заходи, Василиса». Я втянула носом воздух, как перед прыжком в прорубь, и вошла. Внутри было трое. Кравцов, как всегда в идеально сидящем халате и с лицом человека, который одновременно проанализировал мои симптомы, налоговую отчетность и смысл жизни. Рядом мужчина лет 35 с теплой улыбкой и хитрым прищуром. И еще один выше ростом, в очках, с острым носом и обостренным вниманием к деталям. Оба будто с обложки журнала для женщин, похожие на их влажные фантазии. «Это она?» – спросил тот, что в очках. «Она», – ответил Кравцов. «Я что, на кастинге?» – пробормотала я. «Почти. Только здесь накануне главная роль, а твоя жизнь», – мрачно заметил Илья. Я нервно уселась на край стула. «Устойчивость, уровень, стул в горах при землетрясении». «Василиса», – сказал второй, тот что с улыбкой. «Я доктор Громов, а это доктор Стрельцов. Мы с Ильей работаем вместе. И сейчас будем обсуждать, как тебя не потерять». «Прекрасно», – пробормотала я. «Всегда мечтала стать темой для консилиума». Кравцов подал мне лист. Распечатка. «Это твои последние анализы. Им 3 месяца. 3 месяца. Ты хоть понимаешь, что при твоем диагнозе это приговор?» «Простите, что не подписалась на ежемесячные экскурсии в МРТ», — огрызнулась я. «Не все могут себе позволить это удовольствие, знаете ли». Громов хмыкнул. «Ну все, теперь я понимаю, что она подходит Илье. Она даже грубит по его лекалам». Кравцов обвел нас глазами, но ничего не сказал. Только глубже вдохнул. «Мы хотим помочь, но для этого нужна новая информация, снимки, анализы, обследование, срочное. И, пожалуйста», — вставил Стрельцов, — «без побегов, слезах и театральных уходов. Хотя, если решишь уйти со словами «я не нуждаюсь в вашей жалости», мы только похлопаем. Правда, по крышке твоего миниатюрного гробика». «Хватит», — буркнул Кравцов. Он посмотрел на меня долго, очень долго, а я будто все это время держала воздух в легких. «Зачем ты пришла, Василиса?» Вопрос был простой, как кирпич. «Потому что вы просили...» «А еще?» «Потому что...» Я сглотнула. «Я думала, вы хотите сказать, что не будете помогать, что выгоните, что вам надоело, я же соврала, скрыла...» «Это все есть», — отрезал он. «Но я хочу знать, ты собираешься бороться?» Он не моргнул. Даже не вздохнул, просто ждал. Я опустила глаза, губы дрожали. «Не знаю», – прошептала я. «Я так устала. Насколько я поняла после последнего обследования, в России мне ничем помочь не могут». «Все устали», – ответил он. «Но если есть хоть малейший шанс, за него надо драться». Я подняла глаза и увидела. В нем не было жалости, только упрямство и вера. «В меня?» — мое горло сжалось. «Если...» — прошептала я. «Если есть хоть один шанс, я за него зацеплюсь!» Кравцов кивнул, строго, словно подписал контракт. «Тогда сдаем анализы. И больше не скрываешься ни от меня, ни от диагноза». Я кивнула, а в груди будто что-то дрогнуло. «Он будет бороться за меня!» И это, черт возьми, пугало даже сильнее, чем если бы он отвернулся.